Матерь Агни-йоги. Нежелания убиваются, но энергия их берется под контроль и поступает в распоряжение воли. Нежелания распоряжаются волей, но воля – желаниями. Желание – это сила, и воля овладевает ею для целесообразного ее использования. В большом хозяйстве все пригодится. От всех желаний, вожделений, хотений силу можно собрать, и, зная, что она сама по себе ни зла, ни добра, направить ее целесообразно. Зачем же устремлять ее вниз, когда можно направить ее вверх? Нижние и верхние центры приводятся в движение огнем или психической энергией, которая сама по себе нейтральна. Это следует крепко запомнить, радуясь возможности регулировать ее, то есть ею владеть.